Татьяна Полякова. С чистого листа. Есть много, друг Горацио, на свете, что и не снилось нашим мудрецам. Шекспир. На него все обращали внимание. Оборачивались, подолгу смотрели, многие даже останавливались. Я не стала исключением. Впрочем, не обратить на него внимания было трудно. Рослый крепкий мужик стоял посреди тротуара и вертел головой с совершенно потерянным видом. Он напоминал ребенка, который готов заплакать от страха и бессилия. Именно эти два чувства отчетливо читались на лице мужчины. А между тем он не выглядел человеком, которого легко напугать. Скорее наоборот. Тренированное тело, лицо с крупными рисковатыми чертами, такое принято называть мужественным, тяжелый подбородок и взгляд из-под лобья. Вот только со взглядом вышла незадача. Он резко диссонировал с внешностью мужчины, может, оттого люди и недоуменно оборачивались на него. Парень же, казалось, ни взглядов, ни людей вокруг попросту не замечал. Вертелся на одном месте и вроде бы чего-то ждал. Или кого-то. Наши взгляды встретились. Внезапно он шагнул ко мне, и в глазах его мелькнула то ли надежда, то ли радость узнавания. Я поспешно отвела взгляд, мужчина нахмурился и отступил растерянно, как будто понял, что обознался. А мне очень хотелось подойти к нему и спросить, что? Например, не нужна ли ему помощь? Я не сомневалась, так и есть, нужна. Но тут же малодушно подумала, какое мне дело до этого парня? Он взрослый человек и вообще... Что значит вообще, я додумывать не стала и ускорила шаг, но все-таки обернулась. Мужчина стоял посреди тротуара и смотрел мне вслед. Люди вокруг спешили, обходя его, шли себе дальше, а он стоял, безвольно опустив плечи, и казался таким одиноким в толпе, что я едва не вернулась к нему, однако вместо этого вновь поспешно отвела взгляд. «Через 20 минут мне надо быть на работе», — напомнила я себе и зашагала к остановке. С трудом втиснулась в переполненный троллейбус, размышляя над своими планами на вечер, но словно заноза в голове засела мысль о мужчине, которого я только что видела. И вместе с внезапной жалостью к нему появилось чувство стыда от того, что я не подошла, не предложила помощь. И чем усерднее я гнала эти мысли прочь, тем настойчивее они являлись. Выйдя из троллейбуса напротив офиса, где работала, я досадливо чертыхнулась и шагнула по направлению к стоянке такси, намереваясь вернуться, чтобы сделать то, что, как мне теперь казалось, сделать была просто обязана. Но тут услышала голос Витьки Федотова. Он окликнул меня и через мгновение, вынырнув из толпы, оказался рядом. «Привет!» — улыбнулся он и подхватил меня под руку, добавив: «Опаздываем!» Мы бегом пересекли дорогу и вскоре входили в здание офиса. «Ты чего такая грустная?» — спросил Витька уже в лифте, приглядываясь ко мне. Работой завалили. Я пожала плечами, сообразив, что правдивый ответ, скорее всего, вызовет недоумение. «Или не выспалась?» — продолжал настаивать Витька, и я ответила. «Встретила парня возле своего дома. Знакомый?» «Нет, просто парень. Потерянный какой-то. И чего?» Так и не дождавшись внятного объяснения, поинтересовался Витька. «Отвяжись!» — буркнула я. «Он что, приставал к тебе?» «Нет, выглядел как-то странно». Витька покачал головой. «Ну ты даешь! Мало ли странных типов встречается на улице. Что, обо всех теперь думать надо? Какой-нибудь бомж или попрошайка?» Мы вышли из лифта, я кивнула, подумав при этом. «Вряд ли он бомж, одет чисто. Хотя...» Джинсы ему были коротковаты, и клетчатая рубашка, словно с чужого плеча. Витька махнул мне рукой и потопал по коридору, а я вошла в кабинет, который делила с двумя девчонками. Обе уже были на своих местах. При моем появлении коллеги повернули головы и уставились на меня с недоумением. «Привет», — сказали дружно. «Ты чего в джинсах-то?» Я собралась ответить «А почему бы и нет?» и тут обратила внимание, что девчонки в нарядных платьях. Прически, праздничный макияж, а на ближайшем столе огромный букет цветов. Тут я кое-что вспомнила и досадливо покачала головой. «У шефа день рождения». «Точно», — хмыкнула Маринка, — «и вечером мы идем в ресторан». «Совсем из головы вылетело», — покаялась я. «Ну ты даешь! Забыть, что у нашего светлый праздник? Нет тебе прощения, Ринка!» «Вообще-то меня зовут Марина, но так вышло, что кабинет я делю с двумя обладательницами этого редкого имени. Три Марины все-таки слишком. Оттого Марина Гальцева, как старожил, осталась Мариной. Меня сократили до Рины, а Маринку Петрову звали по фамилии. К имени Рина я за 4 месяца так успела привыкнуть, точно получила его при рождении. Поначалу я малость комплексовала. Не из-за себя, из-за Петровой». Однако Петрова, рослая девица с мальчишеской фигурой и язычным голосом, заявила с усмешкой: «Да мне пофигу, как меня зовут», и я в конце концов успокоилась. «Шеф уже здесь?» — спросила я, устраиваясь за столом. «Пока не явился. Может, метнешься домой, переоденешься? В обед съезжу». «Ринка у нас и в джинсах красотка хоть куда», — заметила Петрова и громко засмеялась. «Кто спорит?» — хмыкнула Маринка. «Но шеф обещал праздник, мы должны проникнуться и соответствовать». В этот момент дверь распахнулась, в комнату заглянула Ольга Леонидовна, наш бухгалтер, и затараторила: «Шеф приехал, все на торжественную линейку». Мы заспешили в коридор. 23 сотрудника выстроились там со счастливыми лицами. Маринка держала в руках букет, а Витька — подарок внушительных размеров в оранжевой блестящей упаковке. Когда шеф вышел из лифта, мы дружно запели «Happy birthday to you», а я постаралась укрыться за своими нарядными коллегами, дабы не портить общий вид. Шеф, улыбаясь, расцеловался с дамами, пожал руки мужикам и вскоре скрылся в своем кабинете вместе с букетом и подарком, напомнив, что в 18:00 мы идем в ресторан. «Все-таки он душка», — пробасила Петрова, плюхаясь на стул. «Ага», — кивнула Маринка, — «и до сих пор не женат». Тут обе уставились на меня. «И чего?» — спросила я с усмешкой. «Всем известно, что он к тебе неровно дышит, а ты, свинтус неблагодарный, про его день рождения забыла». Я только головой покачала. Насчет того, что шеф дышит ко мне неровно, я предпочитала не высказываться. Может, так, а может и нет. Его вниманием я точно была не обделена. Почти ежедневно он вызывал меня в свой кабинет и подолгу со мной беседовал. А во время обеденного перерыва садился в кафе, что на 3-м этаже, за мой столик, если я обедала одна. Правда, в одиночестве я обедала нечасто, а в его кабинете мы вели беседы исключительно о работе. Я считала, что хорошему отношению шефа обязана своим деловым качествам и кое-каким идеям, которые время от времени меня посещали и, безусловно, были на пользу родной фирме. Девчонки предпочитали считать, что дело в моей красоте. Может, я и красотка, однако верю, что это не единственное мое достоинство. «Ринка», — позвала Петрова, — «что-то мне подсказывает, он поход в ресторан не просто так затеял». «Ага, у него же день рождения». «Нет, в самом деле, с какой стати вести всю ораву в ресторан? Дата не круглая. В прошлом году, когда ты у нас еще не работала, ему такое в голову не приходило. А тут, смотрите-ка, решил раскошелиться». «Захотелось человеку праздника», — пожала я плечами. «Петрова права», — подтвердила Маринка. «У него наверняка виды на этот вечер. Непринужденная обстановка, шампанское, и очень может быть, что утро вы встретите в объятиях друг друга». «Это вряд ли», — вздохнула я. «Почему?» — насторожились девчонки. «Он что, тебе не нравится?» «Нравится», — кивнула я. «Ну так чего же тогда?» «Он нравится мне как человек и как руководитель. Для того, чтобы встречать зарю в объятиях друг друга, этого все-таки мало». «Нет, ты слышишь, Петрова? Этого мало!» — передразнила Маринка. «Другая бы на твоем месте!» «Слушайте, он меня пока в постель не тащит, так что успокойтесь. Может, его намерения далеки от ваших фантазий. А в ресторане я не задержусь». «Это еще почему?» «Потому что я забыла о дне рождения шефа и обещала подруге, что буду у нее на новоселье». «Ты такую дуру видела?» — пробасила Петрова, обращаясь к Маринке. «Конечно. Вот она сидит. Бедный шеф. Позвони подруге, подумаешь, новоселье. Сходишь к ней завтра». «Ага», — кивнула я и перевела взгляд на монитор компьютера, удивляясь своей забывчивости. Деньги на подарок шефу собирали в понедельник, и еще вчера мы обсуждали это торжественное событие. Я могла бы предупредить Ирину заранее, а теперь, конечно, неудобно. Вздохнув, я потянулась за мобильным. «Ничего слышать не хочу», — заявила Ирка в ответ на мои извинения. «Если не придешь, прокляну». «Для кого, — спрашивается, — я стараюсь? С работы отпросилась, овощи кромсаю». «Ладно, поздравлю шефа и к тебе», — буркнула я. «Часиков в 9 жди, хорошо?» «Нет, она точно чокнутая», — покачала головой Петрова, прислушиваясь к разговору. В обед я съездила домой, перетрясла свой гардероб, который не мог похвастать дорогими нарядами, и в конце концов облачилась в темно-синее платье. При большом желании его можно выдать за вечернее. Взглянула на себя в зеркало и удовлетворенно улыбнулась. Собрала волосы на затылке, но они вновь рассыпались по плечам. Я чертыхнулась в досаде, но тут же поспешила заверить себя, что и так сойдет. Схватила сумочку и отправилась на работу. Чтобы не опоздать, пришлось взять такси, хотя в такой день вряд ли кто обратит внимание на то, что я задержалась с обеда. В кабинет я вошла ровно в 2, девчонки уже были там. «Совсем другое дело», — приветствовала меня Маринка. «Везет же некоторым», — хмыкнула Петрова. «Будь у меня такая внешность, я бы в актрисы подалась». «А талант?» «С такими достоинствами талант без надобности». «Ага», — усмехнулась Маринка. «Оттого у нас что не актриса, то бездарь». «Да ладно, ты просто завидуешь. Еще чего». Они продолжили болтать, поглядывая на часы, и стало ясно, что сегодня работать никто не собирается. Народ сновал по коридору, то и дело к нам в кабинет заходил кто-нибудь из сотрудников. Петрова предложила выпить чаю и побежала за пирожными. Маринка болтала по телефону, а я отправилась в бухгалтерию с отчетом, но там тоже пили чай, и мой трудовой порыв никто не оценил. Наконец все собрались в холле. Ресторан находился неподалеку, в квартале от нашей фирмы. Мы шли веселой толпой, обращая на себя внимание прохожих, настроение было праздничное, шеф возглавлял нашу импровизированную колонну и смеялся громче всех. За столом я оказалась рядом с ним, хотя к этому не стремилась. Олег Викторович занял место во главе стола, как и положено имениннику, и громко позвал «Рина», указав мне на соседний стул. Петрова с Маринкой переглянулись со значением. Ольга Леонидовна первой взяла слово и поведала шефу о том, как мы счастливы работать под его руководством. Мы троекратно крикнули «Ура!» и выпили. Следующие 1,5 часа ничего особенного не происходило. Один тост следовал за другим, лица наливались краской, а тосты теперь больше напоминали объяснение в любви. Шеф снял пиджак, ослабил узел галстука, сообщил, что ему с нами невероятно весело, и предложил пуститься в пляс. Что мы и сделали. В очередной раз, выпорхнув из-за стола, я с удивлением обнаружила, что на ногах стою нетвердо. Стены плавно покачивались, что вызвало у меня прилив безудержного веселья, которое выражалось в основном в глупом хихиканье. «Не стоило так много пить», — с опозданием подумала я, но моего хорошего настроения это не убавило. Я танцевала с Витькой, когда рядом возник шеф. «Уступить девушку имениннику», — смеясь попросил он, и я оказалась в его объятиях. «Может, девчонки правы, и у Олега Викторовича в отношении меня далеко идущие планы? В тот момент меня это позабавило, хотя от перспективы закрутить роман с шефом я в восторг не пришла. По моему мнению, на работе следует работать, а романы, если честно, не очень-то они меня интересовали. Карьера, да. Хотя и в этом смысле я не особенно усердствовала, но мужчины точно не значились в первой пятерке моих предполагаемых ценностей. По большому счету, все в моей жизни меня устраивало, и ничего менять не хотелось. Весьма не кстати я вдруг задалась вопросом, а почему, собственно? Почему у меня нет парня? Точнее, почему я к этому не стремлюсь? Бог с ним, с шефом, но в моем возрасте девушки просто обязаны мечтать о любви. Маринка с утра до вечера только об этом и трещит. Петрова хоть и считает, что настоящие мужики перевелись, однако все-таки надежды на встречу с настоящим не теряет. А я? «Что?» «Я попробовала вспомнить, когда в последний раз влюблялась. Выходило что-то неутешительное, то есть никогда. Парни, конечно, были, но сейчас я не в состоянии никого из них даже назвать по имени. Последнего вроде бы звали Севой или Валерой. Ничего себе! Если я их не помню, значит, они того и не заслуживали. Но все-таки странно». «Может быть, немного проветримся?» — спросил Олег Викторович. А я от неожиданности вздрогнула, успев забыть о нем, занятая своими мыслями. «Вдруг я такая пьяная?» — запаниковала я. «Что он решил? Свежий воздух мне необходим». Я кивнула, и мы направились к выходу из зала. К просторному холлу примыкала веранда. Там мы вскоре и оказались. Завидев нас, Витька с Ольгой Леонидовной поспешили в освояси, и мы с шефом остались вдвоем. Он закурил, а я с некоторым удивлением отметила, что он нервничает. «С чего вдруг? Выходит, девчонки правы?» «Рина, я давно хотел поговорить». Незамысловато начал он, повертел зажигалку, сунул ее в карман и улыбнулся. «Почему бы нам не перейти на «ты»?» «Если хотите, хочешь», — с готовностью сказала я. «Ты ведь приезжая?» Вопрос, признаться, меня удивил. Я постаралась сконцентрировать внимание на лице шефа, получалось так себе. Мне казалось, что оно находится довольно далеко и вроде бы в тумане. Я подумала закрыть один глаз, но делать это себе отсоветовала. Тогда шеф точно поймет, что я выпила лишнего. «Приезжая», — кивнула я, не особо мудрствуя. «Давно в нашем городе?» 8 лет. Я здесь училась в институте». «А родители?» «Мама умерла 4 года назад, а отец еще раньше. Оттого мне не было смысла возвращаться в родной город». «Вот как? После института ты где работала?» «Странный разговор», — подумала я и ответила. «В рекламной фирме. Я указала это в анкете». «Да-да», — поспешно кивнул Олег, отбросил сигарету и нахмурился. «Чем занимались твои родители?» «Может, он тоже выпил лишнего?» «Мама работала медсестрой, отец инженером на заводе, а что?» «Просто интересно». Он опять улыбнулся и отвел взгляд. «Рина, в последнее время ты ничего странного не замечала?» Почти шепотом спросил он. «В каком смысле?» — опешила я. «Ну, какие-то события, люди». «Ты имеешь в виду работу?» «Работу?» Он вроде бы удивился, и я решила, что шеф точно не в себе. Я имел в виду... Что он имел в виду, я так и не узнала. Зазвонил мобильный. Олег торопливо достал телефон из кармана пиджака, буркнул «да», лицо его вытянулось, как будто он услышал что-то в высшей степени неприятное, испуганно взглянул на меня и отошел в сторону, повернувшись ко мне спиной. «Я сделал все, что вы хотели», — скороговоркой произнес он. «Да». «Конечно. Не сомневайтесь». Он положил телефон в карман и пробормотал, не глядя на меня. «Наверное, нам лучше вернуться». В полном обалдении я прошествовала в зал. Олег держался чуть сзади и, кажется, не хотел встречаться со мной взглядом. Джентльменски проводив меня и пододвинув стул, шеф на свое место не вернулся. Предпочел мужскую компанию на другом конце стола. Такое впечатление, что ему просто не терпелось от меня избавиться. «Вот тебе и объяснение в любви», — мысленно хмыкнула я. «Ну как?» — зашептала Маринка, появляясь сзади. «Никак», — отмахнулась я. «Хорош врать. Зачем-то он тебя на веранду потащил». «Родителями интересовался». «В смысле, хорошая ли у тебя наследственность?» «Может быть». В любом случае, дальше вопросов дело не зашло. «Вдруг он просто струсил? Мужиков не поймешь. Надо было ему помочь. Легкое кокетство». «Давай выпьем», — предложила я, надеясь, что это ее ненадолго отвлечет от глупых мыслей. «Мы выпили». Маринка продолжила свою болтовню. Вскоре к нам присоединилась Петрова. «Ты его спугнула», — обиженно произнесла она, когда Маринка поведала ей о коротком свидании на веранде. «Прекратите мелькать», — попросила я. Девицы к тому моменту то появлялись из тумана, то исчезали в белой дымке. «Ты расстроилась?» — услышала я Маринкин голос, не видя его обладательницы. «Очень. Вы мелькаете, стены качаются, а я сейчас свалюсь под стол. Не выдумывай, пьяный ты не выглядишь». «Да?» — спросила я с сомнением и поняла, надо срочно выметаться, иначе добром это не кончится. Я с большим трудом поднялась, кто-то схватил меня за руку. «Ты куда?» «В туалет», — сказала я и нетвердой походкой побрела из зала. В туалет я все-таки заглянула и умылась холодной водой, очень рассчитывая, что это освежит мое мировосприятие. Вытерла лицо салфеткой и вздрогнула, увидев совсем рядом лицо в обрамлении темных волос с огромными васильковыми глазами. Я уставилась в эти глаза, странные, тревожные, и не сразу сообразила, что вижу собственное отражение в зеркале. «Господи!» — в досаде буркнула я. «Надо же так напиться!» На улице я почувствовала себя увереннее. Туман рассеялся, ноги вроде не подкашивались. Я вполне благополучно добралась до стоянки такси, устроилась в машине. Водитель мне улыбнулся, и я назвала адрес, очень надеясь, что язык у меня при этом не заплетается. Мужчина кивнул, а я отвернулась к окну, чтобы он не заметил моего плачевного состояния. В таком виде ехать к Ирке не хотелось, оттого я назвала свой домашний адрес. Не успела я подумать о подруге, как зазвонил мобильный, и я услышала ее голос. «Ты где?» «Еду домой», — не рискнула соврать я. «Домой? Совесть у тебя есть? Давай быстренько ко мне, люди ждут». «Ладно, сейчас приеду», — вяло согласилась я, злясь на свою бесхарактерность. Домой я все-таки заглянула, чтобы взять подарок Ирке по случаю новоселья и переодеться. В джинсах и кроссовках я чувствовала себя куда увереннее. Водитель все это время терпеливо ждал меня возле подъезда. Прижимая к груди подарок, я бегом припустилась к машине, назвала адрес и задремала, как только устроилась на сиденье. «Какая квартира?» — донеслось откуда-то издалека. «Девятая», — ответила я. «Значит, первый подъезд». Машина остановилась, и я побрела к подруге.